И так они стали встречаться, с глазу на глаз проводить чудесные часы, как только разгоревшаяся Вейлин страсть заставила ее позабыть о страхе и огромном риске, связанном с такими встречами. После случайных минутных встреч в его доме, когда никто не видел, они перешли к тайным свиданиям за городом. Каупервуд не принадлежал к числу людей, способных потерять голову и забросить все дела. Чем больше он думал о неожиданно нахлынувшей на него страсти, тем больше крепла в нем решимость не допускать ее вторжения в дела, в разумную трезвость его суждений. Контора требовала от него неусыпного внимания с 9 утра до 3 пополудни. Но он, увлеченный работой, как правило, засиживался там до 5:30. А поскольку в этом не было необходимости, его отсутствие раза 2 в неделю от 5:15 до 5:30 или 6 никому не могло броситься в глаза. У Эйлин вошло в привычку почти каждый день от 5:15 до 5 или 6 кататься в одиночестве на паре гнедых рысаков или ездить верхом на лошади, которую отец купил для нее у известного барышника в Балтиморе. А поскольку Каупервуд тоже часто катался и в экипаже, и верхом, им было удобно назначать друг другу свидания далеко за городом у реки Уиссахикон или на Скайлкидской дороге. В недавно разбитом парке имелись уголки не менее уединенные, чем в дремучем лесу. Правда, на дорожках всегда можно было встретить кого-нибудь из знакомых, но ведь не составляло труда и сыскать правдоподобные объяснения. Впрочем, оно было бы даже излишним. Такая случайная встреча ни в ком не могла вызвать подозрений.